очень. Да. Которая, да. Мне все-таки непонятно. Поближе, а то не услышится. Елена Группаста. Мне все-таки непонятно, ведь получается, что энергии сознания, они исходят из одного источника, это праны, то есть это как две стороны, правильно? Как, и как такое может быть, что одно, если развивается, то параллельно идет на другое, не развивается тоже. Как что, если одно развивается, да, то что? Да, другое автоматически не развивается тоже. Нет, понимаете, оно косвенно, оно развивается, но не в автоматическом режиме. Ну еще раз, давайте представьте себе такой вот пример еще, знаете, в советские времена, да, это времена какие-то, в наши времена, да, вы можете развивать промышленное производство, или не знаю, даже какой вот из жизни пример какой-нибудь привести. Даже не знаю, какой бы пример из жизни привести, чтобы вот... Ну вот богатство у вас может заключаться в том, что у вас очень много домов, а может заключаться в том, что у вас счет в банке на миллионы долларов. Вы строительная фирма, вы можете строить эти дома, домов все больше, но если вы их не в состоянии продать... то, соответственно, у вас нет денег, и вам нечего положить на счет в банке. Это называется ипотечный кризис, который парализовал Америку сейчас, да? Вот. И вот примерно та же самая вещь, что вот это, ну, как бы вопрос не в том, чтобы что-то создать, а в том, чтобы то, что ты создал, еще изменило как-то сознание, на уровне сознания у всего остального мира. А для этого нужно... чтобы это как-то кто-то принял или как-то вплел в свое употребление. Вот, еще раз, фактор того, что у вас очень-очень-очень много домов, не значит, что вы их можете мгновенно продать. Есть такое даже понятие, ликвидность. То есть, ну, иногда проходит очень много времени, прежде чем вы по хорошей цене продадите там тот или иной дом. Вот, ну и обратная сторона симметрична. Если у вас очень много денег, то это вовсе не значит, что вы можете тут же построить себе много домов. Для этого нужны бригады рабочих. Они должны быть как минимум живые все люди. Какие-то стройматериалы. А если вы на острове, там, где Робинзон Крузо, где не производят бетон, понимаете, и цемент, из чего вы будете строить? То есть вот это факторы, как бы, как умение переливать одно в другое. Вот если вы умеете переливать одно в другое, то тогда да, оно коррелирует. Но с другой стороны, мир так сделан, что если где-то чего-то избыток, а где-то чего-то недостаток, то со временем все равно находятся ушлые дельцы, которые приходят, за бесценок покупают у вас алмазы, вот, и продают их там очень дорого. Они вам помогают, но они с этого очень сами хорошо живут. Вот поэтому на самом деле это вопрос торговли, друзья. Вопрос торговли — это как раз... высочайший — это вопрос соединения сознания с энергией. Если вы хороший продавец, то вы, в общем-то, хороший един. А у нас в Советском Союзе, наоборот, всех продавцов ругали, говорили, ну, торгаш. Такое было всегда, с таким пренебрежением, что вот торгаш. А, ну, почему? Потому что, ну, торговли не было, это была фактически система распределения. А вот ты попробуй по-настоящему что-то продать. О, это, а как на Востоке наоборот, как они любят торговаться все. Вообще для них вся жизнь вокруг базара вертится, потому что это и центр общения, и центр торговли, и центр заработка, центр информации, всего. Вот, поэтому, если поразмышлять из обычной жизни, то это станет понятным, почему, допустим, много энергии, а не обязательно автоматически идет сознание. Хотя можно перекачать и нужно. Собственно говоря, йога чем и занимается. Она вот таким образом и делает. Она сперва вас... Да, вот сейчас набери побольше энергии. Ага, а теперь конвертируй в сознание. Ага, а теперь слей вместе, прана получилась. Ты хлоп на новый духовный уровень. Или наоборот, в медитации расширь сознание. Расширил, теперь перелей в энергию. Перелил, теперь схлопни их всех. Схлопнул, получилась прана опять. На более высокий уровень поднялась. Вот так.